Стефани Майер. «Ад земной». Читает Metal Rus. Габриэль, нахмурившись, оглядел площадку для танцев. Как только его угораздило пригласить Селесту на бал. И совсем уж загадка, с чего бы это она согласилась? Тем удивительнее казалось это сейчас, когда, повиснув на шее у Хита Маккинзи, девушка прямо-таки душила парня. Тела их раскачивались в каком-то своем ритме, далеком от грохочущей по залу песни, и не сказать уже было, где Селеста, а где Хит, чьи ладони бессовестно бродили по ослепительно белому платью девицы. «Что, Гейб, не повезло?» Гейб, оставив отвратительное зрелище, повернулся к приятелю. «Привет, Брайан. Надеюсь, хоть у тебя все как надо?» «Да уж получше твоего, друг мой, получше твоего», — осклабился Брайан. Словно в тосте он поднял бокал ядовито-зеленого пунша. Гейб со вздохом поднял бутылку минералки в ответ. Я и представить не мог, что Селеста так западет на Хита. Они что, раньше дружили? Брайан глотнул зеленого пойла, скривился и покачал головой. Сомневаюсь. Я что-то прежде не замечал, чтобы они общались. Оба уставились на Селесту. Та, казалось, потеряла что-то очень важное у Хита во рту. Фу, выдавил Гейб. Просто девочка перебрала пунша. Брайан попытался поддержать друга. Похоже, алкоголя туда плеснули щедро. Да ты посмотри. Она и не соображает, что не с тобой целуется. Брайан хлебнул еще и снова скривился. «Ты-то зачем пьешь эту дрянь?» — не удержался Гейб. «А черт его знает», — пожал плечами Брайан. «Может, проглочу порцию, и музыка станет получше». «Да уж, уши никогда не простят мне этого издевательства. Надо было захватить с собой iPod», — усмехнулся Гейб. «Куда же запропастилась Клара?» По-моему, девицы приняли закон. На любом мероприятии каждая обязана потрепаться с подружками в туалете. Ага, и нарушительницу ждет страшная кара. Брайан хохотнул, но вдруг осекся и принялся нервно теребить бабочку на шее. «Кстати, насчет Клары. Не дадо никаких объяснений», — спокойно ответил Гейб. «Она просто чудо, и вы очень друг другу подходите. Этого только слепой не заметит». «Так ты не злишься? А разве не я посоветовал тебе ее пригласить?» «О да, благородный рыцарь Галахад! Нет, серьезно, ты о своем счастье когда-нибудь думаешь?» «Естественно. Каждый час, но не больше одного раза. Да, кстати, коль скоро речь зашла о Кларе, смотри, чтобы ей сегодня все понравилось. Не то расквашу тебе нос». Гейб улыбнулся от уха до уха. «Мы с ней остались хорошими друзьями. Обязательно позвоню и обо всем разузнаю». Брайан закатил было глаза, но потом до него дошло, что приятель не шутит. Если Гейб Кристенсен решит расквасить ему нос, дело станет за малым. Гейб не боялся замарать кулаки в борьбе за справедливость. Кларе не на что будет пожаловаться. Брайан понял, что погорячился. Его слова прозвучали как клятва. Было что-то такое в пронзительно-голубых глазах Гейба. Сразу хотелось в чем-то поклясться. Например, что постараешься изо всей силы. Тьфу, даже противно. Поморщившись, Брайан опрокинул остатки пунша в катку с пластмассовым фикусом. «Если она все-таки выйдет из туалета». «Вот и молодец», — одобрил Гейб. Однако улыбка тут же растаяла на его губах. Селеста и Хит растворились в толпе. «Интересно, а как себя вести?» — размышлял Гейб. «Если избранница бросает тебя прямо на балу? И как теперь проводить ее домой? Или об этом пускай думает Хит?» Он опять сам себе поразился. С чего ему пришло в голову приглашать ее на бал? Ну да, броская девчонка, прямо-таки гламурная красотка. Блондинка с волнистыми локонами и широко расставленными карими глазами, изящным изгибом рта и яркой розовой помадой. Да не только губы у нее изящных очертаний. У Габриэля просто мозги набекрень съехали, когда девушка появилась в полупрозрачном платье в облипку. Однако не из-за внешности же он ее пригласил. Тут что-то другое. Да нет, глупости все это на самом деле. Расскажешь кому, засмеют. Он бы ни за что и никому не стал рассказывать, что иногда не сходило на него странное-престранное ощущение, будто кому-то надо помочь. И помощи ждут от него, Гейба. Именно такой необъяснимый зов он услышал от Селесты, словно под безупречным макияжем эффектной блондинки пряталась беззащитная девушка, попавшая в беду. Взбредет ведь такое в голову? Глупости, конечно. Глядя на Селесту сейчас, не скажешь, что Гейб мог бы ей чем-то помочь. Он снова обвел зал внимательным взглядом, но золотых локонов нигде в толпе не было. Поди разберись, что делать. Что, Брайан, соскучился? Из стайки девчонок выпорхнула Клара, окатив ребят блеском темных волос. Ее подружки сразу куда-то исчезли. «А где Селеста, Гейб?» Брайан приобнял девушку. «Я уж решил, ты сбежала. Значит, теперь придется отменить все, что мы запланировали с...» Кларин локоть с размаху впился Брайану в солнечное сплетение. «Миссис Финкл!» — закончил он сдавленным хрипом, ловя воздух ртом, как рыба. Брайан только и успел кивнуть в сторону завучихи. Та метала яростные взгляды из противоположного угла. «Мы собирались проверять тетради при свечах. Но разве можно мешать таким планам? По-моему, у столика со сладостями я видела Лодера, нашего физрука. Пойду уговорю его поподтягиваться со мной вне зачета. А еще можно просто пойти потанцевать», — предложил Брайан. «Согласна». Хохоча, она направилась сквозь толпу на танцпол, и Брайан обнял Клару за талию. Гейбу оставалось только порадоваться, что девушка не стала дожидаться ответа на свой вопрос. Собственно, ответить-то нечего. Вот что грустно. «А где Селеста, Гейб?» Поморщившись, Гейб повернулся на голос Логана. Логан был один. Наверное, теперь настала очередь его подружки кучковаться с девчонками. «Понятия не имею», — пожал плечами Гейб. «Ты ее не видел?» Логан поджал губы, словно размышляя, говорить или нет, а потом нервно пригладил жесткую черную шевелюру. Вроде видел, только вот не уверен. Она в белом платье? Да, и где она?» «Мне показалось, я заметил ее в фойе, но не уверен, лица не разглядел. Оно, знаешь ли, было плотно прижато к лицу Дэвида Альварадо». «Дэвида Альварадо? Не Хита Маккенди?» «Хита? Неа, это точно был Дэвид». Хит — светловолосый и светлокожий здоровяк-полузащитник. Дэвид — смуглый брюнет-коротышка. Этих двоих не спутаешь. Логан печально покачал головой. «Извини, Гейб, новость так себе. А, не переживай». «По меньшей мере, ни одного тебя сегодня кинули», — потерянно сообщил Логан. «Да ты что? А где твоя девушка?» Логан пожал плечами. «Здесь где-то бесится и рычит на всех подряд. Танцевать она не хочет, болтать она не хочет, пунша она не хочет, фотографироваться она не хочет, ну и со мной она быть не хочет». Логан скрупулезно подсчитал все, не хочет, по пальцам. «Зачем она меня вообще пригласила? Наверное, не терпелось показать всем свое платье. Крутое платье, ничего не скажешь. Но теперь ей, похоже, и хвастаться расхотелось. Лучше бы я с кем-нибудь другим пошел». Задумчивый взгляд Логана непрекаянно бродил по группе девушек, лихо отплясывающих в своем кругу без мальчишек. Гейбу показалось, что Логан смотрит не на всех, а на одну из них. «Что же ты Либби не пригласил?» «Сам не знаю», — печально вздохнул Логан. «Думаю, она бы мне не отказала. А что теперь говорить?» «А с кем ты?» «С новенькой. Ее зовут Шеба. Какая-то дерганая, но изумительно красивая. Не здешняя, что ли? Я прямо обалдел, когда она меня пригласила. Что ответишь такой девушке, кроме «да»?» «Мне-то думалось, с ней будет интересно». Логан совсем расклеился. На самом деле Шеба не приглашала его, а буквально приказала его сопровождать. А о том, о чем ему думалось, в приличной компании не расскажешь. Гейбу вот не расскажешь. Да и вообще мало что приличного происходило тем вечером на танцах. Но с Шебой все было не так. Когда она предстала перед Логаном в красном кожаном платье, у него просто крышу снесло. Юноша заглянул вглубь темных глаз, и то, о чем мечталось, показалось совсем даже и не непристойным. «Шеба? Что-то не припомню». Голос Гейба ворвался в захлестнувшие Логана мечты. «О, поверь, такую встретишь и не забудешь». Хотя Шеба забыла о существовании Логана, стоило им только порог переступить. «Слушай, а ты не знаешь, случайно, Либби одна пришла или нет?» «Что-то я не слышал, чтобы ее кто-нибудь пригласил». «Она пришла с Диланом». «Что ж», — удрученно пробормотал Логан и, кисло улыбнувшись, добавил. «Вечеринка и так ниже плинтуса, а тут еще и уши добивают. Разве мы не заказывали живую музыку? Я бы этого диджея... Я бы тебе помог. Похоже, мы здесь отбываем наказание за грехи». «Грехи? Тебе-то откуда знать, что это такое, сэр-рыцарь Галахад Добродетельный?» «Шутишь? Да меня сюда едва пустили. Только-только кончилось временное отстранение от занятий». «Ох уж, лучше бы и не заканчивалось. Не пришлось бы сюда идти», — подумал Гейб. «Повезло, что вообще из школы не выперли. Мистер Рис сам напросился, всем известно». «Уже это точно», — ответил Гейб с внезапно появившейся в голосе сталью. Ученики держали ухо востро с мистером Рисом, но поделать ничего было нельзя. Пока однажды математик сам не переступил черту. Старшеклассники-то о нем знали, и Гейб не собирался смотреть со стороны, как тот подкарауливает новичка. Хотя по-любому вмазать преподавателю — это уже через край. Наверное, был и другой лучший выход из ситуации. Впрочем, родители его, как всегда, поддержали. Логан вывел Дейба из раздумий. «Может, нам лучше свалить? Неудобно как-то. А Селесту кто проводит?» «Она совсем не для тебя, Гейб». Логан хотел добавить, что Селеста — просто воплощение зла, да и шалава еще та. Но такими словами про девушек при Гейбе не говорят. «Пусть ее провожает тот, кто сейчас в засос целует». Вздохнув, Гейб покачал головой. «Я все-таки подожду. Вдруг ей понадобится моя помощь?» «Поверить не могу, что ты ее пригласил», — простонал Логан. «Давай все-таки сбежим и привезем приличную музыку, а потом возьмем в заложники все диджеевские диски». «Это ты здорово придумал. Вот бы еще водитель лимузина не возражал против левой поездочки». Логан и Гейб сцепились в шутливом споре о том, какие диски стоит привезти. Первая пятерка была очевидной, а вот дальше вкусы расходились. Это горячее обсуждение здорово скрасило вечер обоим парням. Забавно, но именно в процессе спора Гейб отметил, что лишь им двоим и хорошо. Все вокруг были чем-то недовольны. В уголке у столика с засохшим печеньем вроде бы плакала девушка. Эви Гэс? А у Урсулы Тейтем тушь размазалась вокруг красных глаз. Может, дело не только в отвратительной музыке и отвратном пунше. Похоже, у Клары и Брайана все шло как нельзя лучше, но помимо них лишь Гейб и Логан, недавно униженные и отвергнутые, казалось, были рады спокойно побеседовать. Менее восприимчивый, чем Гейб, Логан не заметил мрачноватых настроений, витавших в воздухе. И только когда Либби и Дилан разругались, и девушка бросилась, спотыкаясь с танцпола, Логан встрепенулся, провожая взглядом удаляющуюся фигурку. «Слушай, Гейб, извини, я отлучусь. Давай, давай, не упусти момента». Оставшись в одиночестве, Гейб совсем растерялся. Может, найти Селесту и, извинившись, сказать, что он уходит? Но удобно ли мешать ей сейчас? А вдруг она занята, разговаривает с кем-нибудь? Он решил взять еще бутылочку воды, забиться в самый тихий уголок и просто подождать, когда унылая вечеринка закончится. Как вдруг поиски тихого уголка были прерваны. Гейб отчетливо услышал чей-то зов. Ого! Такой сильной тяги ему не доводилось чувствовать ни разу в жизни. Словно кто-то тонул в темных водах и кричал, звал на помощь. Осматривая помещение, Гейб пытался понять, откуда исходит этот отчаянный зов. В нем слышалась необъяснимая и неутолимая животная боль. Нет, ничего подобного он прежде не ощущал. Лишь на мгновение глаза выхватили из толпы девушку, или скорее ее удаляющуюся спину. Истинно черные волосы с зеркальным отливом, изумительное платье цвета пламени, длинное до пола. Алые серьги сверкнули драгоценными искрами. Юноша побрел за ней, влекомый непреодолимым зовом. Незнакомка полуобернулась, и Гейб увидел профиль. Орлиный, бледный, полные губы и взлетевшую смоль брови. А потом все это исчезло за дверью дамской комнаты. Ох, и тяжело же далось Гейбу усилие не кинуться за ней туда, куда мужчинам вход заказан. Боль девушки засасывала его, словно зыбучий песок. Он прислонился к стене напротив туалета, скрестил руки на груди и принялся себя успокаивать. Безумное шестое чувство наверняка безошибочно обманывает его. Но разве Селеста тому не доказательство? Ему все просто кажется. Надо уйти, и дело с концом. Однако ноги не слушались Гейба, и он не сдвинулся ни на шаг. В девушке на шпильках-то не было 1,60 м, но выглядела она значительно выше. Может, потому что была гибкая, как плеть, и стройная, как рапира? Да и кроме роста в ней хватало необычного, противоречивого. И темное, и светлое, волосы цвета вороного крыла, и кожа белее мела, и нежная, и грубая, с чертами изящными, однако резкими, и привлекательная, и отталкивающая, с чарующими округлостями тела и явной враждебностью на лице. Совершенное произведение искусства. Ярко-алые язычки кожаного пламени обнажали бледные плечи и струились по грациозным прелестям до самого пола. На танцполе все девчачьи глаза горели завистью у нее за спиной, все мальчишечьи – желанием. И еще кое-что происходило у нее за спиной. Словно рябь на воде отброшенного камешка, распространялись крики ужаса, боли и досады. Впрочем, ничем кроме совпадения эти загадочные завихрения объяснить невозможно. То будто назло переламывался высокий каблук, то атласное платье не кстати лопалось по шву от бедра до талии, то контактная линза предательски выпадала из глаза, то подло рвалась очень важная бретелька. То бессовестный бумажник выскальзывал из кармана, то неожиданные спазмы напоминали о преждевременных месячных. То вдруг чужое жемчужное ожерелье, взятое поносить, разлеталось вдребезги по всему полу. И так без конца. Мелкие неприятности сплетались в кольца горя. Бледнокожая брюнетка улыбалась, словно смакуя беду, витавшую в воздухе. И, упиваясь ей, может, даже чувствуя вкус несчастья, девушка постоянно облизывала губы. Вдруг она нахмурилась, поведя бровью в напряжении воли. Мальчишка, уставившийся ей в лицо, увидел жутковатое алое сверкание у висков, разлетающиеся рубиновые искры. В этот момент все повернулись к Броди Фэрроу, который, крикнув от боли, схватился за руку. От какого-то движения в медленном танце юноша вывихнул плечо. Девушка в алом платье злобно ухмыльнулась. Звякая каблучками по напольной плитке, она твердо шла по коридору к дамской комнате. И со всех сторон ее сопровождали невнятные вопли боли и досады. Стайка школьниц кружилась в туалете, перед зеркалом во всю стену. Лишь на мгновение они раскрыли рты, уставившись на поразительное платье, и отметив, что хрупкая девушка задрожала, словно от холода, в душной жаркой комнате. Но их тут же отвлекла поднявшаяся суета. Началось все с того, что Эмма Рональд случайно ткнула себе в глаз кисточкой для туши. Покачнувшись, она задела стакан пунша в руке Беттани Крэндалл. Платье Беттани и платье еще трех девиц тут же оказались заляпанными в самых неподходящих местах. Атмосфера в комнате резко накалилась, когда одна из девиц с жутким зеленым пятном на груди заявила, что Беттани облила ее намеренно. Бледная брюнетка лишь улыбнулась, порадовавшись назревающей ссоре, прошагала к самой дальней кабинке в длинной комнате и заперла за собой дверь. Вы бы сильно удивились, узнав, зачем она заперлась в кабинке. Не побоявшись, мягко говоря, нестерильной стены, девушка прислонилась лбом к холодному металлу и плотно закрыла глаза, уперевшись в стену маленькими острыми кулачками. Будь девчонки в дамской комнате не так заняты ссорой, они бы заметили красноватое сияние, тускло мерцающее сквозь щель у дверного косяка. Увы, никто даже не посмотрел. Девушка в алом платье сжала зубы. Между ними скользнул язычок яркого пламени и прожег черные знаки в тонком слое желто-коричневой краски на стене. Девушка стала задыхаться, борясь с навалившейся незримой тяжестью, и пламя вспыхнуло ярче, скребя толстыми алыми щупальцами по холодному металлу. Огонь охватил волосы, но не опалил гладких смоляных прядей. Струйки дыма пошли из носа, а из девичьих ушей пыхнул сноп искр, когда она шепнула одно лишь слово. «Мелисса».